Том 22. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1745 год. Дело Грюнштейна. Судьба Татищева. Вятский архиерей Варлаам. Насильственные поступки против духовенства. Обращение инородцев в христианство. Старания Елисаветы о поддержании православия. Дело о продаже церковных книг, хлопоты об издании Библии. Мысль об иностранной цензуре, канцлер не дает ей осуществиться. Хозяйственные заботы сената, заботы о соли, дела о железном, полотняном, суконном и шелковом производствах. Разбои, пожары, ревизия, семейные хлопоты императрицы, свадьба великого князя. Раздражение против принцессы Цербской и отъезд ее из России. Брюмер и Листок теряют влияние. Перемена в отношениях Воронцова к Бестужеву. Отношение России к Западной Европе по поводу войны Фридриха II с Саксонией. Совещание в Петербурге о том, должен ли сдержать прусского короля поданием помощи Саксонии. Решение двинуть русское войско на помощь Саксонии. Дела шведские, дела датские, дела турецкие. Не все лица, отправившиеся с императрицей в Москву, возвратились с нею назад в Петербург. Недоставало человека очень заметного. Мы упоминали о Петре Грюнштейне, который выставился на первый план между преданными цесаревне-гвардейцами во время переворота 25 ноября и в приготовлениях к нему. Успех дела отуманил голову Грюнштейна. Несмотря на богатое награждение за свою услугу, он был недоволен, выказывал притязания на большее значение и старался напомнить о себе самым неприятным образом. Мы упоминали о недостатке соли и о причинах его, но толпа обыкновенно не углубляется в исследование причин и любит складывать всю вину на одного человека. Так и тут посыпались упреки на генерал-прокурора князя Трубецкого, и Грюнштейн явился представителем толпы. Он пришел к Алексею Григорьевичу Разумовскому и начал говорить ему, что если тот, пользуясь расположением государыни, не убедит ее удалить генерал-прокурора, то он, Грюнштейн, убьет на месте этого явного изменника, спасая императрицу и государство от самого зловредного человека. Трубецкого Грюнштейн не убил, от слова до дела далеко, но скоро он столкнулся с самим Разумовским. По возвращении императрицы из путешествия в Киев она получила следующую жалобу. 19 сентября в Нежине, во втором часу ночи, Бунчуковый товарищ Влас Климович с женою своей Агафью Григорьевну со двора от матери Алексея Григорьевича Разумовского а от своей тещи ехал на свою квартиру и в темноте столкнулся с Грюнштейном, который, выскочив из коляски, начал кричать, что за каналья ездит и для чего генералитету чести не отдают, а с дороги не сворачивают. После чего велел стащить с лошади ехавшего перед коляской Климовича слугу его Дегтяренко, который сказал, что это едет сестра графа Разумовского с мужем. Услышав это, Грюнштейн начал бронить Разумовского скверными словами, кричал «Я Алексея Григорьевича услугую лучше, и он через меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра нет, его государыня жалует, а мы погибаем». И, крича это, ударил в лицо кучера Климовича и столкнул с козел, велел бить и других слуг Климовича. Когда сам Климович вступился в дело, то Грюнштейн ударил и его по лицу и начал бить палкою, перестал бить только после униженной просьбы жены Климовича. Но когда избитый Климович, садясь в коляску, велел Дегтяренко ехать к теще Разумихе и рассказать ей, как ее зятя лейб-компания избила, то Грюнштейн закричал «Лейб-компания, принимайтесь!» Лейб-компанцы принялись, схватили Климовича за волосы, повалили на землю и начали бить, а Грюнштейн кричал «Ваш бог Разумовский воскрес через меня, а мы теперь страждем!» И жену Климовича ругали и били дубиною. Между тем Дегтяренко дал знать о происшествии в дом Разумихи, и служня ее прибежала выручать Климовичей. Тогда Грюнштейн закричал «Нам, Разумовских, и надобно!» и велел команде своей бить на повал насмерть. Тут выбежала на улицу сама Разумиха и стала упрашивать не драться, но вместо того ее чуть не прибили. На другой день, когда горячка уже прошла, Грюнштейн пришел к Разумихе и требовал письменного заявления, будто зять ее Климович его бронил и намеревался бить тростью. Разумиха отвечала, «Как забойство начали делать, так и расписку в Москве берите». Грюнштейн сказал на это, «Меня государыня жалует. Я не только зятю вашему, но хотя бы и сыну вашему не уступил». И с этими словами вышел. До сих пор Грюнштейну все сходило с рук. Его государыня жаловала. В нем заискивали, как в человеке опасном для врагов и при случае очень полезном для друзей. Но столкновение с фаворитом и в такой форме не могло пройти даром. Немедленно по возвращении в Москву Грюнштейн попал в тайную канцелярию, потому что вспомнили о других делах, о которых, может быть, и позабыли бы без Нежинского происшествия. Грюнштейна спрашивали. Первое. До Киевского похода ты объявил императрице, что тебе в окно подкинули письмо, где было сказано, что лейб-компания ее величеству ненадежна, и сказал императрице, что ты это письмо и задрал, тогда как ты его и распечатывать не смела, а должен был отдать куда следует. Грюнштейн отвечал, письмо было не запечатано, и в нем было написано, что француз прислал в Москву деньги, чтобы перевесить лейб-компанию, а я сказал императрице, что лейб-компания ей ненадежна в этом смысле, и когда Шетарди выслали, то я письмо разодрал, как ненужное больше. Второе. К камер юнгфере Беате Андреевне ты приходил и сказывал, что компания великая собирается, и тебя звали. Грюнштейн отверг это показание, но объявил следующее. «Я был в ссоре с князь Никитою Трубецким, и помирил нас Брюмер в комнате принцессы сербской, цербской. Брюмер мне давно говорил, помирись с князь Никитою, потому что он человек добрый». «Как добрый, — сказал я, — он интересан. Если б не он, — говорил Брюмер, — то мы таких проклятых дел не знали бы, надеялись враги наши, что великий князь не женится на молодой принцессе цербской. И старая принцесса упрашивала меня помириться с Трубецким. После мира, отведши меня к окну, Трубецкой говорил, «Вот когда б ты болен не был, то увидел бы ты, как российский генералитет и сенаторы веселы были, когда прибыла великая княжна. Они смотрят в землю, и прибытия великой княжны не желали, хотели принять польскую принцессу». «Все ли они таковы?» — спросил я. Трубецкой отвечал, «Голицыны добрые люди, особенно князь Михайло. Через архиереев ее величеству толковали, что свадьбе быть нельзя, родня. А ты сам рассуди, что на мне польской кавалерии нет. Я растолковал ее величеству, что свойства нет, понеже лютерская вера еретическая, а когда великая княжна приняла уж православную веру, то уж за свойство признавать не надлежит».